Я лежал в дорожной пыли, на полпути между уборной и столбом. Невдалеке за липами желтел вокзал, по путям медленно катились цистерны. В моих глазах из всеобщего небесного сияния неохотно сконцентрировалось солнце, я различил лицо Орленки. — У тебя солнечный удар? — подсказывающе спросил. — Ага. Для конспирации согласился я. — А что ты в уборной делал? — Что-что? — разозлился я. — Кто и все? Ничего нового. Ну — Ну-ну. Недоверчиво отступил тот и помог мне встать. В его кармане тяжело лежал пистолет, из которого я застрелил Бабекуса. Вытащил уже и проверяет, помню я что или нет, догадался я про Орленку. — До дома довезти? — спросил бригадир. — Сам дойду, — ответил я ему. До угла улицы Ингмара Бергмана он выслеживал меня и крал с вакацией. Я не выдержал и перебежал через огород Залымовых. Он за мной не полез, но долго торчал у забора, вытягивая шею. Потом его заметил потомственный рабочий Илья Петрович Фланг. Засрамил и погнал на работу. Я еще и придумать не успел, что мне теперь делать. Как в переулке Робеспьера увидел дядю Толю и Лубянкина. Они без сомнения шли к поповым. — Эй, Бабекус! — вскинулся Лубянкин, увидев меня. Форы оставалось минуты три. Я, чертя голову, бросился к Барбарису. — Борька! — отчаянно крикнул я, подлетая к воротам их дома. — Открывай! Барбарис полз медленно-медленно, как инвалид войны и труда. Сразу «Скорее!» — вопил я. Он вытащил щеколду из петель. — Ты чего? — спросил он, открывая. — Сегодня все какие-то чокнуты. — Молчи! — велел я, захлопнув створку ворот. — Слушай меня. Сейчас чеши на вокзал и найди товарища Палкина. Передай ему. Дядя Толя, Лубянкин и Рыбец — диктаторские шпионы. Сегодня ночью десант. — Чего? — ошалев пробормотал Барбарис. — Вовтяй, ты чего это городишь? — Тупарь! Дундук! — разозлился я. — У меня времени шиш да маленько. Толстый, жирный, поезд пассажирный. Помнишь, что Карасев нам впрягал? — Ну, сто раз слышал. — Так вот, это правда. А на станции у мятежников штаб, а сама станция — карта. — Погоди, тут я не врубаюсь, — забеспокоился Барбарис. — Какие, блин, мятежники? Но тут ворота толкнули, и в щель всунулся дядя Толь. — Ты куда девался? — спросил он меня. — Потом объясню, — тоном Бабекуса ответил я. — Борька, вали отсюда, — велел сыну дядя Толя. — Ты чё, бать? — начал был Барбарис. Но дядя Толя молча поднес к его носу кулак. — Борька, иди в дом, а то убью. — Спокойно, — повторил он. Барбарис побледнел. — Чокнутые все, — сказал он, уходя. — Ну, что? — спросил меня дядя Толя. — Как результаты? — Результаты превзошли все ожидания, — сказал я наобум. — Ну и что же? — Нулевая группа секретности, — сказал я. — Сообщение только для генералитета. Дядя Толя долго раздумывал соловянными глазами. — Лубянкин! — наконец сказал он. — Забирай его! Он толкнул меня в щель между створками. Лубянкин с другой стороны вцепился в рукав и вытащил меня к себе. — Поступаешь в мое распоряжение! — сказал он. — Слушаюсь! — ответил я. Дядя Толя высунулся из ворот. — На бока фрибока бида каструп! — сказал он. — Папарелла! — ответил Лубянкин. — Аплидо! Брама Капой! Ерепяна Крача! — на свой страх и риск вставил я. — Само собой разумеется, — ответил Лубянкин и козырнул. Дядя Толя захлопнул ворота. Мы пошли. — Ночью сбросили контейнер, — поведал мне Лубянкин. — Попали в Батькино озеро. Я весь продрог, пока достал. Трусы разорвало корягу. — Мне заштопать? — язвительно спросил я. Сладкий спазм опасности сжимал мой живот. — Не хами! — не обиделся Лубянкин. — Там десант. 300 гвардейцев. — Так много? — Как выйдет? — Не мое дело, Рыбец. Мне приказано передать ей, чтоб